Глава 51. Все имеет свое начало, и мы возвращаемся в прошлое, в африканские тропические леса, но не в 1908 год, когда наш охотник стал истинным пациентом ноль, а еще дальше, в прошлое, когда появился шимпанзе ноль. Так же, как и мы, люди, шимпанзе были заражены кем-то. Ведь вирус не мог начать свою жизнь в организме шимпанзе, и чтобы они не передали нам, кто-то сперва передал это им. Новые исследования показали, что вирус шимпанзе, названный SIV, представляет собой гибрид вирусов от двух разных видов обезьян – красноголового мангобея и большой белоносой мартышки. В какой-то момент шимпанзе заразился обоими вирусами и, должно быть, послужил сосудом для смешивания, в котором два вируса обменялись генами. Иногда шимпанзе едят обезьян, и вполне вероятно, что в одном из таких случаев в западных или центральноафриканских джунглях произошла смертельная схватка между шимпанзе и этими обезьянами, в результате которой шимпанзе одолел и разорвал свою добычу. В результате этой ужасной борьбы шимпанзе и сам был покусан, исцарапан и получил другие раны, а кровь его жертв, попав в раны, смешалась с его кровью. В результате такого необычного и редкого происшествия частицы двух вирусов, от красноголового мангобея и от большой белоносой мартышки, попав в организм несчастного шимпанзе, соединились и стали бурно развиваться. Можно предполагать, что это произошло лишь один раз, и, скорее всего, не тысячи или десятки тысяч лет назад, а только сотни лет назад. Мы знаем это, поскольку вирус не безвреден для шимпанзе, в отличие от обезьян, которые, по всей видимости, были его носителями в течение миллионов лет. Достаточное время, чтобы вирус и носитель успели сжиться друг с другом. Этот гибридный вирус затем распространился среди шимпанзе и впоследствии передался и людям, после чего он стал вирусом ВИЧ. Несмотря на предположения, сделанные учеными ранее, теперь известно, что SIV вызывает симианский СПИД у шимпанзе, что приводит к ухудшению здоровья и ранней смерти. Это стало очевидным лишь с течением времени. Открытие было сделано, когда дикий шимпанзе, названный впоследствии Винсентом, был убит двумя молодыми шимпанзе в Танзании в национальном парке Румгомбе в 2004 году. Его труп был обнаружен профессором Майклом Уилсоном из Университета Миннесоты и привлек внимание, поскольку, как показало вскрытие, это был первый дикий шимпанзе, зараженный вирусом SIV. Мы должны были быть очень осторожными, потому что с ними нужно было обращаться как с больными СПИДом, сказал профессор Уилсон. Вирус очень сильно повлиял на его организм. Мы уже знали это по его фекалиям. То, что показало вскрытие, было шокирующим. Иммунные системы Винсента и людей, зараженных СПИДом, были повреждены схожим образом. У него также были необычайно низкие показатели белков крови Т-клеток, как и у диких шимпанзе, образцы мяса которых были обследованы позднее. Эти клетки жизненно важны для иммунитета организма, и их потеря является типичным признаком СПИДа у людей. С момента первой передачи вируса от шимпанзе к человеку более 30 миллионов человек официально умерли от болезней, связанных со СПИДом, а из доклада, опубликованного в 2014 году, следует, что сегодня около 35,3 миллиона человек во всем мире живут с ВИЧ. Даже сегодня многие полагают, что ВИЧ начался в США в 80-х годах, но это не так. Соединенные Штаты действительно были первой страной, которая осознала, что происходит, когда было зарегистрировано несколько случаев редких заболеваний среди геев в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Неизвестно, когда именно это произошло. А в 81 году США стали первой страной, официально признавшей сложившуюся ситуацию. К 82 году болезнь получила название СПИД. Дальнейшие исследования сформировали теперь уже общепринятое мнение о том, что изначально СПИД появился в Африке. Однако США были первой страной, которая привнесла СПИД в общественное сознание, а Американская реакция на СПИД, несомненно, способствовала становлению его репутации как одной из наиболее политизированных, страшных и противоречивых болезней в истории современной медицины. Репутация все еще актуальна и сегодня, но именно распространение болезни за пределами Африки изменило характер того, как СПИД воспринимается и воспринимался. Американская писательница и политический активист Сьюзан Зон так отмечает: если бы СПИД оставался только африканской болезнью, даже при том, что от него умирали бы многие миллионы, мало кто за пределами Африки был бы этим обеспокоен. Это было бы одним из таких естественных событий, как, например, голод, которые периодически опустошали бедные перенаселенные страны, и борьбе, с которыми люди в богатых странах точно не знают, как помочь. Но так как это событие мирового масштаба, которое наносит вред также и белым, и к тому же влияет на Запад, это уже не стихийное бедствие. Теперь оно наполнено историческим смыслом. Часть самоопределения Европы и неевропейских стран заключается в том, что только в странах Первого мира основные бедствия являются историческими, преобразующими, в то время как в бедных, африканских или азиатских государствах они являются частью цикла и поэтому рассматриваются скорее как один из аспектов природы. И, возможно, в той или иной степени СПИД стал настолько известен, потому что в богатых странах болезнь сначала поразила группу людей, которая состояла из мужчин, белых мужчин, многие из которых были образованы, имели необходимые ресурсы и были хорошо осведомлены о том, как лоббировать и привлекать общественное внимание и ресурсы, чтобы уведомить других людей о болезни. Некоторые из них были знамениты, а кто-то очень известен. Именно благодаря тому, как он был представлен общественности, СПИД занимает сегодня такое важное место в нашем сознании. Кажется, что это воплощение всех катастроф, которые ожидают привилегированное население.